Теннисный мячик ответа завис над невидимой сеткой, отделяющей Дарлинг от Костаса. Она еще успела подумать о том, что единственный человек, которому Костасу хотелось бы держаться поближе, это Даша. «Хорошо», — наконец согласился он, — «позвоните этому английскому щенку. Договоритесь и уточните время. Мы поедем туда вместе». Щенок — его единственный прокол. Все остальные эмоции Костасу удалось сдержать, правда, Дарлинг не видела его лица, а в оконном стекле отражается лишь светлое пятно, исчерченное пальмами, лужайками и одним из прудиков. «Когда должна прийти машина?» «В 16:15 по местному. Я буду ждать вас в холле в 16:10. Вечером вы можете быть свободны, только закажите мне бутылку коньяка в номер». «Какого?» «Шабас». «Шабас» означает проблему, решения которой у Костаса нет. «А если его здесь не найдется?» «Даже если его не найдется во всей Камбодже, странах, граничащих с ней, проблема не рассосется сама собой. Теперь проблема Даша будет вечно преследовать его, хоть залейся чертовым коньяком, хоть закупи завод по его производству, а заодно и фабрику по производству сигар «Упман». Достаньте его в другом месте. Купите». «Хорошо, я постараюсь». Свободный вечер Дарлинг начался со звонка Шону Барберу. Представившись, она сообщила ему, что Костас принимает предложение жены Шона. Оно все еще в силе? Несколько секунд в трубке не было слышно ничего, кроме шороха и потрескивания, после чего последовал вопрос: «Вы будете вдвоем?» «Да». «К которому часу нам нужно подъехать и куда?» Еще через несколько секунд Шон выдал адрес, судя по голосу, с не очень большой охотой. «Мы планируем начать в районе 7. «Отлично. В 7. «Всего доброго, Шон. До завтра». Покончив с англичанином, Дарлинг тут же набрала Дениса Ильича. «Ты, кажется, что-то говорил относительно вечера», — сказала она без всяких предисловий. «У меня не занят», — радостно откликнулся проклятый идиот. «Вернее, было одно дельце, но ради тебя я могу его и задвинуть». «Было бы неплохо». «Тогда я заеду за тобой в отель, или лучше сказать, за вами?» «Я буду одна». «Круто! Когда подать машину?» «Давай через полчаса». «Круто! Через полчаса буду как штык». Все это вовсе не было круто, и перспектива потратить пусть и небольшую часть своей жизни на идиота не прельщала Дарлинг, но Денис Ильич, близкий приятель английской борзои, наверняка вхож в дом, следовательно, он знает и Даша. И из него при правильно рассчитанной стратегии можно будет выдавить кое-какую информацию о семействе Барберов. Неполную и, скорее всего, не очень достоверную, но это лучше, чем ничего. Через полчаса Дарлинг уже садилась в чисто вымытый, и когда только идиот успел подсуетиться, Volkswagen Дениса Ильича. Сам Денис Ильич тоже сиял не хуже своей таратайки. Вместо нелепого дневного костюма с галстуком на нем была цветастая гавайская рубаха на выпуск и длинные по колено шорты со множеством карманов. И только кроссовки остались прежними. Теперь из них торчали белые махровые носки. «Куда двинем?» — спросила Дарлинг, набрасывая на себя ремень безопасности. «В одно центровое место. Тебе понравится». Центровое место оказалось уютным трехэтажным особняком в колониальном стиле на набережной Меконга. О Меконге, а заодно об особенностях Камбоджи, вообще и Пномпеня в частности, Дарлинг успела узнать по пути, как и о мопедах, скрытыми повозками. Их Денис Ильич отрекомендовал тук-туками. Все это вместе характеризовалось двумя словами «полная шняга». Приехать сюда туристам и пошастать по местным достопримечательностям еще туда-сюда, но жить здесь постоянно не у каждого хватит терпения и сил. До Пномпеня Денис Ильич успел пожить во вьетнамском Сайгоне, который нравился ему не в пример больше нынешнего места дислокации, хотя и тоже был шнягой. «Но не полный», — уточнила Дарлинг, — «нет, просто шнягой». Высказавшись в таком незатейливом ключе, Денис Ильич неожиданно переключился на сравнительные характеристики вьетнамок и кхмерок. И, по его словам, выходило, что вьетнамки намного раскованнее, а уж как партнерши. В Сайгоне у Дениса Ильича была одна цыпочка местного разлива. Так она была такая кисонька. Ну, такая зая, до полного крышесноса. Что ж ты не женился на своей зае? Дурак я, что ли? Я, что ли, старый американец? А значит, ты ее оставил. Это она меня оставила. Променяла как раз на старого американца, ветерана Вьетнамской войны. В Сайгоне это сплошь и рядом. Как увидишь америкоса, такого всего в коже, татуировках и джинсятине, и с бородой-веником, знай, где-то неподалеку от него всегда сыщется какая-нибудь местная цыпочка. А ведь дедуля этой цыпочки стопудово против этого воевал в 60-е. Вот она, диалектика, единство и борьба противоположностей. Скажешь нет? Действительно, диалектика. Вздохнув, подтвердила Дарлинг. А как они все это объясняют? Кто? Ну, там заи всякие, кисоньки. А, говорят, у них философия такая. Что было, то было. Страница перевернута и навсегда закрыта. Ни хорошего не вспоминаем, ни плохого. Жизнь с чистого листа. Вот как с таким народом дело иметь? Что ж ты на родину не вернешься, если здесь все не слава богу? Ты что, и дурак, что ли? На родине та же шняга, только там еще и холод собачий. А вот я холодов не переношу, у меня от них сразу деятельность головного мозга прекращается». У Дарлинг были сильные сомнения относительно наличия у Дениса Ильича головного мозга в принципе, но вслух она их не высказала. А ободренный ее молчаливым вниманием Денис Ильич продолжил поливать грязью пномпеньскую действительность. Сплошная вонь и антисанитария местных жителей. Вечно они бабло клянчат, ленивцы. Правила дорожного движения. Ты прикинь, их просто нет. В итоге сдержанного одобрения Дениса Ильича удостоилось только местное пиво «Анкор». «Может, по нему тогда и хряпнем? По пивасику за знакомство, а?» «Вообще-то я не пью пиво. Жаль. А я тебя как раз пивом угостить хотел. Моя зая из Сайгона очень любила пиво, кстати». В доме иностранных журналистов, именно так называлось центровое место, было полно народу, преимущественно европейцев. Большие, не очень компании, одиночки с ноутбуками, несколько десятков праздно шатающихся туристов с фотоаппаратами и видеокамерами. Последние группировались в основном на террасе третьего этажа, откуда открывался вид на набережную. И именно туда и привел Дарлинг Денис Ильич, заказав себе противомалярийный джин-тоник. Она некоторое время наблюдала за ни на секунду не прекращающимся людским потоком и рассеянно слушала о планах Дениса Ильича на ближайшее будущее. Почему-то они были связаны с Австралией, куда тот собирался перебраться на ПМЖ в ближайшие 5 лет. Австралия Это не трущобная Азия, куда можно попасть лишь по работе или по недоразумению. Одноразовые туристические варианты в расчет не берутся. Австралия – это рай земной со всеми удобствами. Последнее прибежище чистого разума. И если Землю накроют такие катаклизмы глобального масштаба, то спастись от них получится лишь в стабильной экологичной Австралии, затесавшись в группу половозрелых кенгуру. А этот твой приятель, англичанин, Дарлинг постаралась, чтобы вопрос прозвучал как можно нейтральнее, чем он здесь занимается? Шон? Ну да, Шон. Точно не знаю, вроде бы он снимает фоторепортажи для каких-то журналов, собирался замутить большой кинопроект, но не срослось. А зачем тебе Шон? Не зачем. Просто так. Просто интересный парень. По мне так ничего особенного, хоть он мне и не приятель. Типичный подкаблучник. Видела его жену? Тогда на стоянке? Угу. Она его старше лет на 10. Вот как ты думаешь, кто по этому поводу должен убиваться? В каком смысле? Ну, там, ревность и все такое. Да не знаю, по-разному, а что? А то, что он как раз по ней убивается, а не наоборот. Я как-то зависал с ним пару раз на пиве и траве, когда у них нескладушки в семейной жизни случались. Больно смотреть на человека. У них случались нескладушки? Ну, мне так показалось. Хотя Шон, он скрытный, ничего особенно не рассказывает, а с ней я вообще едва знаком, хоть она и русская. Так, здравствуйте, мэм, до свидания, мэм. Как-то раз здесь пересеклись, и опять же, привет-привет. А вообще в таких теток лучше не влипать, выйдет боком. В каких это таких? По мне так она конченая стерва. Хотя девчонка у нее смешная получилась. Какая еще девчонка? Дочь. Дарлинг едва не поперхнулась джином. Вот это новость. У Даши, оказывается, есть дочь. Причем от этого малахольного англичанина. Собственно, Дарлинг, нет до этого никакого дела. Но в таком случае Костасу можно только посочувствовать. Двое еще не семья, не совсем семья, так, не крепкий дом на сваях. Но когда речь идет о троих, бедный Костас, а вообще все неправильно, неожиданно резюмировал Денис Ильич. Ты о чем? О Шоне и его жене. Вот каждый раз, когда я смотрю на них, прям так и думаю, все неправильно. Это из-за разницы в возрасте? По-моему, ты узко мыслишь. Да не из-за разницы, и совсем не узко. Мне вообще по барабану чужая личная жизнь, если честно. Но когда я смотрю на них, нет, неправильно. Неправильнее, чем старый американец, который таскается с внучкой своего врага. Не монтируется. Она совсем не для него, эта тетка. Не для Шона? Уточнила Дарли. Ну да. А для кого? Ни для кого. Что она здесь делает, непонятно. Ни эта страна не монтируется, ни мужичок при ней. О, помяни черта, черт и выпрыгнет. Возглас Дениса Ильича относился к двоим, появившимся на террасе, Шону и его другу, которого Дарлинг видела в аэропорту. В руках у обоих было по бокалу пива, а у Шона еще и блюдце с орешками. Порыскав глазами в поисках свободных мест и не найдя их, они двинулись было к парапету, где толпилась пара десятков шумных китайцев с фотоаппаратами. Но, заметив Дениса Ильича, Шон резко изменил траекторию движения. После короткого «хай» и приветственного рукопожатия Шон поинтересовался, можно ли присесть и не помешают ли они беседе своим присутствием. «Мы как раз собирались уходить», — на колченогом английском сообщил Денис Ильич, чем поверг Дарлинг в легкое замешательство. Хочу показать гостю кое-какие прелести ночного Пномпеня. Отправиться на поиски приключений с проклятым идиотом? Этого она хотела сейчас меньше всего. Еще за несколько секунд до появления англичан раздумывала, как бы половче от него отвязаться. Вечер убит напрочь, а цель так и не достигнута. Она знает о Даша и ее жизни здесь не больше, чем до Джина с тоником. Разве что прибавилась дочь, чей отец сидит сейчас напротив и смотрит на Дарлинг в упор, как будто пытаясь разглядеть за ее спиной фигуру другого мужчины, Костаса. «Со мной вы уже знакомы», — сказал Шон, — «а это мой друг Кристиан. Можете звать меня Крис», — тут же вклинился друг Шона. «А я Дарья. Можете звать меня...» «Можете звать меня Даша. А с ударениями разбирайтесь сами. Нет, нет, так не пойдет. Одна Даша уже есть. Можете звать меня Дарлинг. Так меня зовут все друзья в России». Шон побарабанил кончиками пальцев по пивной кружке и посмотрел на Дарлинг с легкой иронической улыбкой. «Мы же не в России, и мы не ваши друзья». Отыгрывается за оранжевый зонт и неприглядную сценку на стоянке, и последующий телефонный звонок. Вот гад! Все, что требуется, Дарлинг, в течение секунды, максимум двух, сочинить искрометный, не менее ироничный, чем улыбка Шона, ответ. Но ответить она так и не успела. «Но очень бы хотели ими стать. Это Крис, кажется. О, какой миляга!» Если разобраться, Крис вовсе не был милягой. Самый обыкновенный парень, каких тысячи. Не красавец и не урод. Из тех, чью внешность потом приходится восстанавливать в памяти годами, ступенька за ступенькой поднимаясь от подбородка к мягко очерченным губам и выше, к глазам, опушенным длинными ресницами. Единственное неудобство — большинство ступенек стерто. На них не удержаться, разве что очень длинные ресницы. Длинные настолько, что определить за ними цвет глаз практически невозможно. Кажется, они все-таки светлые, а волосы темные. «Вы здесь надолго?» — светски поинтересовался Крис. «Думаю, на пару-тройку дней, не больше. Это деловая поездка». Ничего смешного во фразе «Дарлинг» не было, но Шон не удержался и хмыкнул. «Я собираюсь в Вангорват. Надеялся отправиться туда с Шоном, но как раз завтра он не может». «День рождения жены, сам понимаешь, нужно готовиться, конечно. Так что поездку в Ангор придется отложить на потом и довольствоваться достопримечательностями Пномпеня. Не хотите присоединиться ко мне, Дарлинг? Если у вас выдастся свободное время и не будет никаких особенных планов». «О планах я буду знать сегодня вечером», секунду подумав, сказала Дарлинг. «Вообще, это заманчивое предложение». Теперь уже Шон и Денис Ильич хмыкнули синхронно. «Я покину вас ненадолго». Не то чтобы Дарлинг так уж сильно хотелось отправиться попудрить носик, но заглянуть в зеркало хотелось точно. И еще. Хоть несколько минут поразмышлять о Крисе, не отвлекаясь на него самого. Когда возникло это странное ощущение, что они давно знакомы, а они знакомы 5 минут, если не считать фигуры у здания аэропорта с рюкзаком и странной сумкой, напоминающей футляр для музыкального инструмента. Тогда Кристиан был всего лишь статистом, цветовым пятном не больше. У Лэндровера он стоял, вцепившись в пассажирскую дверцу и пожирая глазами чужую жену. Дарлинг это нисколько не задевает, потому что ощущение давнего знакомства идет не от того, что Крис смертельно понравился ей как мужчина, вовсе нет. В случае с Костасом это еще могло вызвать удивление. В нем есть все, чтобы 98 женщин из 100 влюбились по уши. Две оставшиеся неохваченными страстью — Дарлинг и Даша. В случае с Крисом это в порядке вещей. Но что же ее мучает? Они знакомы по каким-то неясным ей самой признакам, мельчайшим деталям, недоступным даже внутреннему взору. Но Дарлинг не может отделаться от мысли, что они знакомы. И это родственное знакомство и никакое другое, как будто они с Крисом долгие годы были разлучены и теперь, наконец, встретились. Так и есть. Очень похожее на правду слово найдено. Они как близнецы. Близнецы, которые в разных концах света совершают одинаковые поступки и видят одинаковые сны. Вернее, только то и делают, что заглядывают друг в другу в сны. И все там переставляют по своему усмотрению. Насчет снов, конечно, преувеличение. А насчет всего остального, у Дарлинг никогда не было братьев, только сестра Лерка. Все дело в папочке. Папочка — однолюб. Для него всегда существовала одна женщина — мама. Но даже если предположить невероятное, какую-нибудь случайную связь с роковыми последствиями в одном из миллиона портов, где бросал якорь папочкин сухогруз, да нет же, такую связь предположить невозможно, если только речь не идет о той давней истории в Африке. А что, если папочка согласился стать мужем дочери вождя хотя бы на ночь? И роковые последствия не заставили себя ждать. Но тогда ее африканский брат не был бы близнецом. Он был бы просто братом. И он был бы черным, на худой конец, мулатом-полукровкой, а Крис белый. Вот бы разглядеть его поближе. Но он прячется за длиннющими ресницами, как за садовой изгородью. Видна только макушка. Не хотите присоединиться ко мне, Дарлинг? Ну да, имеет смысл. Она не сразу вернулась к Шону, Крису и Денису Ильичу, отойдя в дальний неосвещенный угол террасы с видом на симпатичные такие же неосвещенные особнячки, достала из сумки телефон. Вряд ли Костас ответит, исходя из его нынешнего состояния, но попытаться стоит. Костас ответил. «Это Дарья», — сообщила Дарлинг, — «насчет завтрашнего вечера». «Да, все в порядке. Нас ждут к 7 часам. Адрес я записала». «Спасибо, Дарья». Голос у Костаса был ровным, но каким-то пустым, выпотрошенным. Как будто Костас провел 10 деловых встреч кряду, и все они закончились безрезультатно. «Я еще хотела спросить, завтра днем я вам не понадоблюсь?» «Нет». «Тогда я отзвонюсь в районе 6 и...» «Хорошо». Теперь Дарлинг могла с чистым сердцем ответить «да» на предложение Криса и проникнуть, наконец, за садовую изгородь. Остается только вернуться к столику. Легкий шорох за спиной заставил ее вздрогнуть и обернуться. Шон. Интересно, как он нашел ее в темноте? «Вы меня напугали, Шон. Это вы меня напугали. Я? Тот мужчина, с которым вы приехали, он знаком с моей женой. Он приехал сюда ради нее?» «Он приехал сюда по делам. И чтобы повидать ее. Не думаю, что это входило в его планы. Откуда вы знаете?» «Вы его девушка?» «Нет, я его помощник». «Одно другому не мешает. Вы его девушка?» «Нет». «Пусть он держится подальше от моей жены. Так ему и передайте». «Сами передавайте. Я не вмешиваюсь в дела своего шефа, тем более личные». «Значит, вы не отрицаете, что он приехал сюда по личному делу? Господи ты, Боже мой! Это деловая поездка. Ну, сколько можно объяснять? Мы прилетели в Пномпень, пропади он пропадом, всего лишь на сутки». «Не получается». «Что не получается?» «Сутки заканчиваются до 7 вечера завтрашнего дня». «Обстоятельства изменились. Вот мы и задерживаемся». «Обстоятельства. Это моя жена?» «Послушайте, Шон, это всего лишь случайная встреча. Иногда так бывает. Люди не виделись много лет и не увиделись бы столько же, если бы не случай. Ни вы, ни я не можем изменить того, что произошло». «Значит, вы тоже считаете, что что-то произошло?»